Арль, 1889. Я снова хочу приняться за работу. Завтра хочу написать 1-2 натюрморта, чтобы приучить себя опять к живописи. Рулен оказался в отношении меня исключительным другом. Думаю, он всегда таким и останется. Он мне часто нужен, тем более, что он хорошо знает страну. Сегодня мы с ним вместе обедали. Если ты очень хочешь осчастливить врача Рея, ты можешь устроить ему удовольствие следующим образом. Он слыхал о рембрандтовской анатомии. Я сказал, что мы достанем гравюру с нее для его кабинета. Уверяю тебя, несколько дней в госпитале были очень интересны. У больных, может быть, учишься жить. Я надеюсь, что то, что случилось, было простым художническим капризом плюс еще сильной лихорадкой из-за значительной потери крови, так как одна артерия была перерезана. Но аппетит скоро опять возвратился. Пищеварение хорошее, а от потери крови я, видимо, поправляюсь. Со дня на день голова моя становится светлее. Прошу тебя, постарайся забыть и грустное твое путешествие, и мою болезнь.